И даже больше. Подошел ко мне Парсия, нагнувшись и рассматривая половинки. Эти штуки столь дороги, столь редки, что вместо этого безобразия можно построить небольшой город. Ха, выпрямляет спину. Кроме того, они ограничены в использовании. Пустая трата монет. Нахлынула ностальгия. Было такое как-то у меня и матушки, но я его потерял. Кривая ухмылка. Отец никогда в жизни меня так не порол. Сосредоточься, подняла бровь Асити. Да-да, вновь указывает на украшение. Есть несколько способностей, точнее три. Недолгий монолог. Справка для меня о чем-то новом в этом мире. Кольцо момента. Оно способно запечатлеть, собственно, момент, как картина, которую нарисовали за долю секунды. Повторное использование показывает то, что увидело колечко. Кольцо связи. Немыслимо, но если два таких украшения будут сразу у нескольких людей, они могут общаться через них. Расстояние не важно. Чудеса. Кольцо лишних ушей. Повторяет принцип связи. Только через них нельзя общаться, но можно слушать носителя украшения. Главный вопрос. Кладу утратившие магию на место. Какое именно кольцо было у Авиктоны? Ты нам скажи, Коста. Улыбнулся Торн. Асити приподняла руку. Я погрузился в воспоминания. Наш недолгий разговор в гостинице, перепалка перед ее смертью, ее эмоции в эти моменты, и то, как поменялось завиток, стоило колечку сломаться. Уши. Киваю сам себе. Авиктонну слушали, все, что она говорила, все, что изображала, это был спектакль для того, кто был на другой стороне. Похоже на правду. Вновь смотрит шут на хладное тело. Ох, завиток, неужели ты была заложницей, или не она? Цокают каблуки, отдавая эхом по залу. Оранжевые глаза смотрят на нарисованные розы. Две расцвели. По слухам, Авиктонна потеряла сына и мужа. Подключаю логику. Может, это был символ. После всех потерь две жизни помогли ей выбраться. Качаю пальцем. Но их души. Думаешь, кто-то забрал души любимых Авиктонны себе? Сомневается Авики. И что? Пригрозил, что избавится от них. Они уже мертвы. Завиток пускай и тронулась умом, но должна была понимать. Души для карт уже не те, кто был. Слабо, согласен, фыркаю. Перед своей кончиной она успела сказать несколько слов. Вновь вспоминаю. Инкубус. Картежники дернули головами от удивления. Красная. 403. Бежевая с отметиной. Прошу, проверь. Повторяю ее слова, и тут понимаю, что учителя не двигаются. Что это значит? КХМ. Первым проморгался Авики. Насчет остального не знаю, но инкубус смотрит на Верда. Столица греха. Порочная лона розового цвета. Достает Асити сигарету. Завиток отправила меня в столицу розовых. Зачем? Когда спичка дала искру. Эта же искра пронзила мою голову. Розы, символизирующие нерожденных детей. И две расцвели. Две. Не один. Стучу тростью. Два ребенка. Ух, мать. Надул щеку Торн. Затем провел руками по волосам. Что мы имеем? Асити выдыхает дым через нос. Авиктонна Завиток присоединилась к повстанцам по указке очень влиятельного человека, кольцо на пальце как кандалы. Еще затяжка. Есть вероятность, что главный рычаг давления был еще один ребенок. Но зачем все это? Отрицательно качаю головой. Наше появление в городе. Указывает Парсия пальцами на всех, в том числе на себя. Это случайность, неожиданность. Цокает. Но план уже было не остановить. И чем больше мы узнаем, тем больше я понимаю. Все это походит на козни розовых. Сквозь зубы процедила Верда. Сами повстанцы лишь пешки. Предлог. Цель была действительно снести Погорелый, уничтожить его. Крутит сигаретой. Неточности и неразбериха с последующим призывом Роя. Останавливается, указывая дымящим в сторону тела. Сама Завиток вышла из-под контроля. Эмоции взяли верх. Хе-хе-хе. Хлопает Торн. Розовые шлюшки пытались развязать войну. Еще раз хлопает. Нет, тут что-то другое. Что-то, что прямо сейчас происходит в инкубусе. Затем впивается в Асити. Может ли быть это связано с твоей? Торн не дала сказать Верда. Тишина. Авики еще немного попялился и расслабленно выдохнул. Дальнейший осмотр больше ничего не даст. Хрустнул спиной. Ладно, хочу света. Жду вас снаружи. Отправив воздушный поцелуй Авиктонне. Прощай, темное солнце. Поднимается наверх. Когда любимая затушила бычок, задавив его каблуком, Завиток сказала еще кое-что. Это должна услышать только Асити. Собираюсь. Не доверяя Верда. Не доверяя Косте. Самому себе. Дернула бровью. Странно, да. Киваю. А по поводу. Верда. Приобняла свой локоть. Ты. Нет. Подковыливаю ближе. Нет, ни за что. говорю уверенно. Я доверяю, верю тебе даже больше, чем себе. Это никогда не изменится. Прикасаюсь к ее руке. Но кто остается? Хаем, задумалась. Мой отец, две сестры и... Слова застревают в глотке. И, нет, этого не может быть. Сжимает зубы от злости. Но все складывается именно так, Асити. Она смотрит на меня, не отрываясь. Еще один выбор. Достоин ли я ее тайны? Тайны самой сильной семьи на мертвой земле. Мама. Сорвался шепот с губ. Авикта Ливерда. Глава 39. Торжество. Кажется, я знаю, какую эмоцию пропустить впереди всех. Удивление. Несколько секунд обдумываю, затем без слов приоткрываю и закрываю рот. Так она жива. В итоге прислоняю пальцы к подбородку, изрекая мысли вслух. А с чего ей быть мертвой? Моя задумчивая реакция по-настоящему развеселила Асити. Злость испарилась. Ты, КХМ, совсем о ней не говорила, вот я и подумал. Пожимаю плечами. Нет. Верда отрицательно покачала головой, подарив мне еще одну теплую улыбку. К сожалению, эта гадюка переживет нас всех. Сурово. Она, Верда, почувствовала, как туман соприкоснулся с пальцами рук, затем вспомнила, что рядом лежит завиток, а в стенах люки с другими усопшими. Поговорим об этом не здесь. Вижу, как любимой некомфортно здесь. Пока рядом был Торн, она сохраняла маску, а передо мной можно не притворяться. Вряд ли ее пугают мертвецы или темнота. Само назначение этого зала задевает что-то внутри. Конечно, киваю. Как и Авики перед уходом, я задержал взгляд на Авиктонне. У меня нет такой связи, как у него. Она была моим врагом, противником, который пытался убить нас. И ее просьба. Хаем, это предстоит обсудить, но заранее прости, завиток. Путь Асити куда важнее для меня, чем твоя предсмертная просьба. Поднимаемся наверх, миновав охранников и выйдя на свежий воздух. Я только сейчас обратил внимание, что среди шелкового поцелуя много шутов малых семей, и все дружно сторожат временную усыпальницу Авиктонны. Авики. Авики защищает ее душу. Из все того же уважения или дожидается сестры, не мое дело. Пока вас ждал, сам шут забрался на телегу, уткнув руки в бока. Его фигура заслоняет солнце, отбрасывая на нас тень. Я все решил. Вместе с Асити смотрим на него, периодически моргая. Сегодня. Рука вверх оттопыривает указательный палец. Мы нажремся. Что? Прости. Как то не вовр. Честно говоря, согласна. Устало выдохнула Асити, хрустнув шеей. Бросаю удивленный взгляд. Она ярко улыбается в ответ. Мы победили Коста. Знание от осмотра Авиктонны пока ничего не меняет. А завтра в полдень нам надо идти дальше. Вижу застывший вопрос в ее глазах. Она очень устала. Она хочет развеяться, но спрашивает меня, хочу ли я этого. Ну, почему на их фоне теперь выгляжу самым старым? Будто два ученика хотят получить разрешение у старшего. Даже забавно, на приеме у шутов я еще не бывал. Ха, спрыгивает Торн, повеселимся. Обхватывает меня за плечо, прижимая к себе. Больно, дорогуша, как король я тебе обещаю. Дают блик золотые зубы. Ты или забудешь эту ночь, или она навсегда будет самой яркой. Резво топает дальше. Почти стрелой мы вернулись в поместье. А Вики, не растеряв запал, врывается внутрь. Как раз Перу и Долтон прибыли раньше нас на пару минут. Перу, милая, двигает грудью Торн, как будто уже играет музыка. Мой король, уловила настроение старшая Ватсбери. Потряси свое дерево с уродцами и собери всех, кто с него упадет. Хищный оскал. Созывай свободных шутов, поваров, фокусников и музыкантов. Открывай все запасы. Топает сапогом. Мы будем праздновать победу и чествовать Алого Принца. Ух, раскрыла веер Перу. Я уж думала, ты не попросишь. Горят их зрачки. Ладно, разговоры о важном можно отложить. 3 дня я заставлял любимую сидеть на иголках. Мы все заслужили немного выдохнуть. Через час главный зал начал заполняться прислугой, и когда работяги поставили уже 4-й ящик дорогущего вина прямо на пол, мысль сменилась на «или много». Остаток дня я провел в своей комнате, набирался сил, закинувшись всеми лекарствами, только опосля мелькнула мысль, таблетки и алкоголь, что может пойти не так, когда здание заполнилось громкой музыкой и столь же громким гоготом. Кван, постучалась ко мне Виви, да, заходи, освежившись, по новой застегиваю пуговицы, началось, не знаю, можно ли так сказать, но альбиноска явно засмотрелась на мою оголенную грудь, прежде чем та скрылась за тканью. Асити уже внизу, сама Виви в новом платье. Теперь я окончательно понял, что одежду ей подбирает Торн. Парадокс, он убьет любого, Кто попробует, КХМ, сблизиться с ней, но при этом само платье еле-еле закрывает колени, а чулки с лентами, уходящие вверх, могут вызвать жгучие желания у тех, кто посмелее. Готов, ты как в новый бой собралась, выдавливаю смешок, по этикету подставляю руку, чтобы сопроводить даму. Виви берет меня под ручку, и уже в коридоре отвечает. Алый принц явно никогда не отдыхал в присутствии шутов, легкий выдох, да все не может быть столь, выходим в зал, оставалось только спуститься по лестнице вниз, куча народу, поместье забито битком, и везде что-то происходит, громкие беседы, смех, звон стекла, карнавальные маски, орликины, прямо у порога мужчина, пригубив из бутылки, выплевывает алкоголь на факел, поднимая вверх веер огня, зааплодировали зрители, дико. Там что, штора горит, но ее быстро потушили. Насчет музыки, не описать словами, какой бардак с кашей происходит в ушах. Сразу несколько музыкантов играют свои мелодии, мешают, проигрывают друг друга. Тут скорее приказ, больше шума, господа. Мы с Виви преодолели половину лестницы, а вот и он. Повел рукой Торн, указывая на нас. Надо ли спрашивать, откуда он достал плащ из перьев птицы? Нет, ладно, тот, кто выносит приговор. Тот, кого нельзя остановить, мой друг, мой товарищ, опустошает бокал одним залпом и тут же хватает с подноса другой. И чего греха таить, самый роскошный прокаженный мертвой земли, алый принц, ура, десятки рук с поднятыми бокалами, хвалебные оды и выкрики, а Вики провел нас на кухню, попутно выдав каждому по горячему напитку. Ух, черт, стол с явствами был и в самом зале, но тут, тут просто пир богов, столько еды я в жизни не видел. Мясо, фрукты, деликатесы. Сверху витает пыльца, создавая сказочную атмосферу. Призванный дух молодой девушки посылает в воздух частицы. Еще несколько, в том числе уже виденная чернокожая дама, танцует на одном из столов, хе, прямо так вместе с едой у ног. А шуты за ним любуются зрелищем упругих ягодиц и вздымающейся груди, да наполняют тарелки. Вышло тускловато, кричит Рики, перекрывая шум. Ну хоть так, ха-ха-ха. Это он называет тускловато, Виви, сладости в том углу, направляет ученицу, ей явно полегчало, а твоя сладость, Кван, хитрая ухмылка, поспеши, лисичка все еще магнит, указывает в центр стола, ну само собой, Долтон уже сидит рядом с ней, а Сити выглядит не очень довольной, та самая картина, когда ты хочешь выпить, а под боком что-то назойливое, пригубив из своего, уверенно иду вперед, но стоило сделать несколько шагов, алый принц. Подлетела девушка, загородив путь. Рада с вами познакомиться. Зеленые зрачки. Я была наслышана, что вы неудержимы, но такой подвиг. Бретелька уже сползла по плечу. Одна нога обнажена, показывая татуировку. У нее нет нижнего белья. Что сверху, что снизу. Зрачки расширены. Да, ам, спасибо. Хочу пройти дальше. Нет-нет, вам спасибо. Вновь загораживает. Мистер Кван, можно же так? Можно. Я... Тот бой был просто. Беспрерывно тараторит девушка, учащенно дыша. В этот момент что-то переключилось во мне, милая. Играю бровями, безмолвно спрашивая имя. Монти. Покраснели ее щеки. Монти. Чокаюсь с ее бокалом. У меня уже есть компания на этот вечер. Понимаешь, ненароком давлю ее. Наверное, можно сказать, авторитетом. Ничего особенного, но мой спокойный голос, взгляд алого зрачка. Все это гипнотизирует зеленую. По-своему пугает и притягивает одновременно. Поэтому прошу, да-да, шаг назад. Простите, господин Кван, уже господин, уступает. А я прохожу дальше. Мне казалось, за спиной услышу что-то плохое. Но к Монти подошли подруги. Охренеть, рада она, он такой, такой, ха-ха-ха. Засмеялись подружки. Идем, служка принесла еще пыли. Теряется компашка в толпе. И вот так я втерся в доверие к этим глупцам. Улыбается Долтон. Видимо, закончив длинный монолог, но и вы, мисс Сосити, внесли самый большой вклад в нашу авантюру. Да, без эмоций отвечает Аси. Эх, ты молодец, Долтон. Сдержанная ухмылка. Достоин своего клана. Ох, благодарю. Расцвел юноша. За вашу красоту и дружбу между цветами. Хочет чокнуться. Асити нехотя поднимает емкость, но вот краем зрения выцепляет меня. Оранжевые зрачки вспыхнули. Я не помешал, сам протягиваю бокал. Ты, начал Долтон, только тебя и ждем. Быстро соприкоснулись наши сосети стекляшки. Прости, Виви сказала, что хочет сопроводить тебя. Теперь я, манеры игра, весь ваш, госпожа. «Слава Алому Принцу!» – процедил Долтон. «Явно хотел, чтобы я сел по другую руку от Верда, но тут ангел-хранитель Торн. Далти, дорогуша, а где закуски?» «Далти!» – дернулся его глаз. «КХМ, иду!» «Встает, уходит. Сажусь на его место. Пхе! Нет, не так, это мое и только мое место!» А Вики сказал. «Отпиваю еще!» Что для него это тусклый банкет, он был таковым, да, ее рука легла на мое колено, но теперь он стал ярче. Никто не видит, как женская ладонь поглаживает меня под столом, торжество только начинается. Глава 40, неправильное вино, знаю, странное сравнение, но как глаза привыкают к темноте, так и в целом можно привыкнуть к балагану вокруг, особенно чем больше ты опустошаешь свой бокал. Да, обстановка по-своему располагает, а Вики кутит больше всех. Но при этом именно что дает расслабиться нам со сети, не подпускает лишних, уводит внимание, снова и снова оглашает тост в честь победы Алого Принца. Шуты всегда смеются последними, воистину, пьют они с перу, переплетая руки. Вообще, старшая Ватсбери с каждой минутой все чаще и чаще прислоняется к Торну всем телом. Сам Балагур только рад, пышная грудь перу то ненароком прижмется к руке, то полностью упирается в его торс, огоньки в их глазах говорят лучше слов. Долатон с Виви морщится, ставит Осити пустое на стол и чуть качает, намекая, наливаю, как хорошо ты угадываешь мои желания, хихикает, а в награду рука поднялась выше, замерев в преступной близости от паха. Не все, расслабляются мои плечи, но стараюсь изо всех сил, а я, крутит пальцем свободной руки по краю бокала, часто угадываю твои, почти всегда. Улыбаюсь. Ох, вот как, хе-хе. На фоне прозвучал новый тост. Присоединяемся, отпиваем. Осити, просмаковав лакомство, чуть облизнулась. Я люблю шумные, хе, банкеты. Оглядывает народ, особенно середину, когда разгоряченные люди перестают слушать, что происходит вокруг. Улавливаю подводку к незавершенному разговору. Аси не расстроена, не злится. Потому начало очень легко. Нет никакой страшной тайны, связанный с моей матерью. Внимательно слушаю. Просто это пятно, которое общим решением было стерто из нашей семьи. Еще глоток. Маму постигло то, что было у той девушки, избранницы синих. Отторжение цвета. Понимающе киваю. Оно самое. Гладит меня. КХМ. Отец и мать приходились друг другу очень дальними родственниками, но в итоге стали Верда. Оба получили бессмертие от персикового древа. Стали главной семьей, отправляет в рот виноградинку. И если папа был истинным лисом, то Авикта, ну, смешок, сначала пошли измены, много измен. Ее душили правила нашего клана, ведь оранжевый самый строгий цвет среди всех. Черт, наклоняет голову. У нас есть аж две книги правил внутри клана. Закон, порядки, манеры, тяжелый выдох. Затем она начала терпеть это только ради нас, дочерей. А когда вы выросли? ХМ. Окончательным и главным рычагом ее ухода стала. Выжидает паузу. Форма оранжевого бессмертия. Не совсем понимаю. Благословление и зрачки были получены. Да, только родители продолжали стареть. У лисиц самый простой способ благословления, и вместе с тем самый случайный. А Викта не хотела потерять свою красоту, и одной ночью. Просто ушла, делаю глоток. Осити кивает. Через месяц мы узнали, что розовоглазая Верда заняла высокое положение в иерархии греха. С тех пор прошло, осеклась, КХМ, много лет. Очередной бокал пуст, меняем бутылку. Новый круг, из этого и вытекает чрезмерная опека отца. Горький смешок, но оно и не безосновательно. В каждой из нас, меня и моих сестер, есть частица мамы. Свободолюбие, дерзость, нежелание подчиняться. И вспоминая, в какие ситуации влипала младшая из Верда со своими партнерами, одноразовыми связями, и кутежом в тавернах. Глава клана лисиц боится, что дочери тоже отринут оранжевый цвет, поддадутся импульсу розовой похоти. Как-то так, когда она рассказала это, очередной камушек упал с сердца. Выговориться тому, кому доверяешь, лучше любой исповеди. Ну хватит о ней, каха. Да, женская ладонь легла на мой пах, сегодня твой праздник. Мне больше интересно, дергаю бровью, что будет после. А после, мой милый ученик, к столу подошел Долтон. Осити выпрямила спину, резко убрав руку. «Госпожа, вы танцуете?» Воротник расстегнут, щеки горят. «Я», ее глаза расширились от удаления. «В эту игру могут играть двое. Хе-хе, теперь я», спрятав руку под стол, наглаживаю ее голень. КХМ. Озорная улыбка. Нет, я не, старается держаться, ведь беспардонно прикасаюсь к женскому. Не танцую. Хотя бы один танец. Льется из его бокала вино от размашистых движений. Да, госпожа. Дьявольски ухмыляюсь. Давлю сильнее и одновременно ласковей. Вы точно не хотите потанцевать? Ух, что на меня нашло. Не, сейчас. Сама прижимает мою ладонь. Жамкает губами. Хочу дать отдых ногам. Жаль. Надул щеку долотон. И смерил меня взглядом. А когда я победно улыбнулся, скривился. Еще мгновение. Младший шут возвращается к приятелям. Только-только хотел подумать, что перегибаю палку. Как, у тебя игривое настроение, растягивает верхнюю пуговицу Асити. Мне нравится. Все же убираю руку. Праздник как-никак, обмениваемся очень неприличными взглядами. Так бы и просидел весь праздник вместе с любимой. Но вот Парсия вытащил меня обратно в зал. Отвлекать отвлекал, а парой слов с гостями мне обмолвиться надо. Они здесь в частности ради меня. В этот момент Кверда подсела Перу. Еще раз моя искренняя благодарность, Асити. Обмахивает себя веером. Торн мой друг. Наблюдает лисица, как хозяйка дома высыпает что-то белое на свой палец. И не как кланы, но как друзья, мы готовы помочь друг другу. Перу резко снюхивает, расслабленно выдыхает. Ах, король, закусывает губу. Надеюсь, он тоже примет мою благодарность. Глубокую и проникновенную благодарность. Даже так, смеется Асити. Думаю, он не будет против. Перу подтягивает свою грудь, попутно сделав вырез на платье больше. А вы, мисс Сверда, лукавая ухмылка, мой сын определенно имеет виды, и сама же рассмеялась. Хотя то, что ты сделала для Алого Принца, говорит о многом. Прости, чуть напряглась оранжевая. Ох, выдохни, дорогуша, Торн мне все рассказал. Сначала нутро Асити похолодело, но, чтобы не делать поспешных выводов, и что конкретно он рассказал, не теряет улыбки. Перу пододвинулась ближе. «Тебе нравятся парни помоложе», — кивает. «Понимаю, новый город, новый партнер. И порой, думаю, ты используешь Косту как запасную игрушку». Снова кивает. «Никакого осуждения, дорогуша. Порой и я балуюсь со своей прислугой, а в их числе только девушки. Маленькие шалости. Да, переступает через себя Верда. Просто игрушка». Горький привкус во рту был запит затяжным глотком. «Ох, и поаккуратнее с бокалами». Складывает веер, тыкая в случайные напитки. А что с ними? Смотрит на дно своего. Некоторые служки увлеклись и начали сыпать пыль прямо в них. Тут Асити поняла, что схватила не свой бокал, и действительно в остатках алого виднелись частицы. Ох, черт, закрыла глаза Верда. Вновь открыв их, зрачки расширились. Хе-хе, сдалась быстро. Налейте мне еще, госпожа Перу. Этот говнюк мне надоел. Под алкоголем язык Долтона развязался окончательно. Юноша, пригубив, рычаще выдыхает, и продолжает жаловаться одному из товарищей. «Я все понимаю, Алый Принц, все дела, Далти», — лыбится парень напротив, приобнимая и жамкая грудь горничной. «Еще раз ты меня так назовешь, и я убью тебя». «Ладно, ладно, хе-хе», — скользнула рука под платье служки, пальцы сжимают сильнее. «Он просто ученик, и теперь герой нашего города. Остынь, г господин, не получает дискомфорта горничная, но ей надо работать. О, точно, найди ему спутницу на эту ночь, и у тебя будет шанс побыть с рыжей наедине. Вот еще, искать ему, идея, а хотя, качает пальцем, пускай сам себе найдет. Злая улыбка, как-то плохо звучит, свел брови товарищ, и вам спасибо, пожимаю руку очередному шуту. Ладно, пока хватит, отгоняет других Торн, дайте принцу отдышаться, затем замечает, как Виви сидит в одиночестве. Хаэм, кванты. Цокает. Нет, не надо, так будет только хуже. Что, а чем он? Пойду повеселю цветочек. Щелкает. Скоро вернусь. Немного проследив, как Вики протискивается между гостями, разворачиваюсь, чтобы вернуться к столу. Полшага, сталкиваюсь с Долтоном. Моя вина. Добродушно улыбается тот. Ага. Выдыхаю. Слушай, держит он в руках два новых бокала. Мы с тобой начали с не той ноты. Согласен, ничего не отвечаю. Ты помог погорелому. Я ценю это, правда, вздыхает, и так и быть, улыбка, больше Асити мне не интересно, вижу, ты ценишь ее как учителя и не хочешь, чтобы ей делали больно, верно, я удивлен, так что, протягивает один, мир, тяну с ответом, но один раз уже ошибался на его счет, он преданный соклановец шутов и защитник своих людей, так что, мир, принимаю, за алого принца, за шутов принцессы, одновременно делаем глоток, кхм, странный, привкус, или мне кажется, несколько раз моргаю, я уже перепил, нет, ведь стараюсь контролировать себя, так почему, все плывет, Коста, положил руку на мое плечо Долтон, ты в порядке, да, я и вправду в порядке, просто, почему-то меня злит твоя рожа, вспыхнул алый зрачок, шут явно не ожидал такой реакции, а я злюсь, продолжаю злиться, и улыбка сама наползает на губы, ха, такая легкость, такой приток силы, и все вокруг бесит меня, ха-ха, дать бы кому в морду, глава 41, игра, может, ты хочешь что-нибудь еще, улыбается Торн, склонившись ближе к Виви, фрукты, тортик, мальчика, девочку, вымученная улыбка, прошу, не говори последние два пункта, я в норме, а Вики, по альбиноске не понять, мне весело, правда. Делает маленький глоточек, ну хоть что-то же король может дать своей любимой, и единственной, ученице, ярко улыбается шут, хммм, дай подумать, задумалась, Виви хотела попросить что-то из сладостей, но ее брови поднялись, а с губ сорвалось имя, Коста, ам, одернул воротник Парсия, кхм, милая, ты же прекрасно понимаешь, сжимает, разжимает кулак, что насильно мил не будешь, и, чего, возмутилась девушка, нет, указывает пальцем. Коста забрался на стол, а, повернул голову Торн, ха-ха-ха, я снес демону башку, весел прокаженный, чрезмерно весел, и пнул головешку в сторону, не сдерживаясь сшибает блюдо со стола, гости поддерживают, им тоже весело, алкоголь и витающая по телам пыль делают свое дело, разгоряченной толпе плевать, что некоторых окатило остатками еды, могу показать, как это было, обнажает Кван клинок из трости, давай, кричит кто-то из гостей. Вау-вау-вау, сорвался Авики с места, дорогуша, уклоняется от взмаха клинка, подойдя в упор, Асити, конечно, говорила, что ты раскрепощен под горячим, смеется, но чтобы так, а-а-а, Торн, шатается Коста, друг мой, шагает по столу, опрокидывая и не замечая тарелки с едой, спотыкается, ух, ловит его Авики, ты, шут вглядывается в зрачки юноши, кто-то припудрил носик, смекнул быстро, ха. Нет, сегодня без макияжа, Коста на взводе, слышно, как сердце бьется барабаном, хм, аккурат шут ведет руку юноши, загоняя клинок в ножны, затем берет его бокал, нюхает, кхм, скривился Авики, кто тебе дал этот напиток, пускай он все еще бесит меня, шаг назад, вперед, но Долтон хороший парень, на громкий голос Квана в зал вышла Осетия Перу, Лю. Закрома рассудка все еще под контролем, учитель, мой свет, Верда с улыбкой дернула бровью, вы опоили моего протеже, небольшая накладка, хихикает Вики, а затем резко и сурово смотрит на Долтона, подходит ближе, как и вся компания, сам Коста начал угрожать одному из гостей за косой взгляд, Долтон, дорогуша, цедит сквозь зубы, что ты дал ему, я, растерянно бросает взгляд то на Асити, то на маму, немного пыли, пожимает плечами. Чтобы он расслабился, немного, проводит по волосам старший шут, да там лошадиная доза, как Коста вообще не учуял ее, для того, кто ни разу не пробовал, вздыхает Аси, блеск, качает пальцем Торн, какой цвет ты подсыпал, Долтон, ну, цвет, младший чуть помялся, красный, потирает нос, дважды блеск, дать прокаженному Алой Марии, возмущен король, мы же не хотим тут устроить кровавую оргию, не хотим, как-то расстроенно произнесла Перу, Асити рассмеялась, а Вики массирует глаза, почему из всех я единственный, кто не веселится на полную, я тоже в порядке, кивает Виви, эту гадость ни за что, спасибо, цветочек, расправил плечи король, ну ладно, раз ты заварил, тебе и нести ношу, Долтон, зажегся азарт, повеселимся, все переглянулись, Коста телегой прет на гостя, его перехватывает Вики, подружески приобняв, рвешься в бой, дорогуша, тыкает пальцем в щеку, меня, кивает Кван, меня распирает изнутри, хочу действия, и мы сделаем его, ха-ха-ха, а Вики поднял руку, дорогие гости, как насчет небольшого шоу, люди затаили дыхание, спектакль и кровь, наша гостья Асити, лисица не знает, что будет, но и она не совсем властна над собой, делает реверанс, будет принцессой, все согласны с ее небесной красотой, многие закивали головой, глазенки выколю, процедил Кван, кхм, громко прочищает горло Парсия, два рыцаря сойдутся в дуэли за сердце прекрасной дамы, у-у-у, по нраву гостям забава, у нас два претендента, изображает шут, будто выдумывает на ходу. Алый принц и Ватсбери Долтон. Кто заслужит поцелуй принцессы лисицы и ее сердечко? Теторн, заморгал Кван. Это лишь игра, Коста. Трясет юношу. Лишь, взгляд на Асити. Игра, Верда смотрит не отрываясь, закусывает губу. Среди алых всполохов, затуманенное зрение Косты выделяет ее зрачки, яркие солнца, силуэт стройной талии, по которой хочется провести руками. Я могу играть. Да, хищно улыбнулся Торн. Кван сделал вдох. Ее сердце не игрушка. Добавляет голосу торжественных нот. Он уже в образе. Но я буду защищать ее. И лишь мечта в виде поцелуя. Кивает. Уже достаточно для меня, чтобы умереть. А он хорош. Перешептываются шуты, даже не подозревая, что на деле в этих словах мало наигранности. И Асити уловила искренность. Женщина хоть сейчас была готова отдаться своему рыцарю. Долтон, ехидно спрашивает Перу. Да, вклинился младший. Достойная должна быть с достойным. Снова только о себе, цокнула матушка. Во двор, повел Парсия балаган наружу. Как все повернулось. Держит хозяйка поместья Асити под ручку. Надеюсь, ты не расстроена, наоборот. Кивает сама себе. Игры, это весело. Я, все еще я. Просто совсем не чувствую веса собственного тела. Боль окончательно отступила. И жгучее желание навредить кому-либо не покидает меня. Парсия сказал, что сейчас я актер, что должен изображать влюбленного ухажера. Я могу не сдерживаться. Я должен помнить, но при этом впервые мои руки развязаны. Гости выстроились полукругом, продолжая распитие. Свежий воздух ночного города, свет фонарей. Торн говорит правила, поставив нас с Долтоном друг напротив друга. Десяток шагов, никакого оружия или духов. Обычная драка на кулаках. Плевать, ох. Как же мне плевать, я смотрю только на нее, только к ней мои искаженные чувства не меняются. Асити, пошатываюсь. Да, мой рыцарь, все мои мысли только о вас, принцесса, все мои поступки во имя вас. Склоняю голову, я желаю быть с вами и не позволю никому занять это место. Она что-то прошептала, черт, не слышу. Но Перу рядом начала обмахивать себя веером, покраснев до кончиков ушей. Это фарс, господин король, а вот Долтона слышу. Посмотрите на него, он ранен, не в себе, и раз нельзя использовать духов, поправляет жилетку. Этот бой уже имеет итог, Долти, качает пальцы Мавики. Ты, видимо, не знаешь, что на прокаженных не только яды, все, что влияет на их кровь, действует иначе, чем на простого человека. Религиозный жест, в общем, сам виноват, ПФ, хрустнул костяшками. Торн присоединяется к гостям, три удара, кто пропустит по лицу три удара, тот проиграл, готовится щелкнуть, напрягаю ноги, или нет, сейчас сложно сказать, а Долтон расслабленно кривляется, надеюсь, поцелуй будет долгим, милая Асити, лыбится шут, Верда игнорирует, но будто читаю, отделай его Коста, дважды просить не надо, игра, щелкнул король, постараюсь не покалечи, начал Долтон, и застыл, за секунду я сократил дистанцию, уже занося кулак, да как ты смеешь Долти? Все это время, я не мог сказать тебе этого вслух, Асити моя женщина, удар, костяшки точно врезались в переносицу младшего, хруст, давай рыцарь принц, ха-ха-ха, пылают гости, ха, отшатывается Долтон, смог устоять, поднимает руки, но я без промедления успеваю сделать апперкот, кулак проскользнул между рук, еще попадание, зуб наглеца треснул, ра, пробует оттолкнуть меня ногой, как же, медленно, перехватываю конечность, давлю. «Ф-ф-ф», чувствует он, как немеет ступня, как мои пальцы оставит багровый синяк, Коста, она птица не твоего полета, удар, его кулак врезался в мою щеку, да вот совсем не чувствую, лишь немного дернул головой, да, горит алый зрачок, и мне плевать, хватаюсь за лицо шута, мне плевать на порядки и нравы, приподнимаю сопротивляющегося, и что такое свет, если не лицо любимого человека, а-а, припечатываю Долтона к земле, хочу еще раз вдарить, но, он потерял сознание, выпрямляю спину, отхожу, он жив, очень спокойно произносит Перу, а Вики проверил, ха, победил алый принц, шлепает Долти по щекам, тот морщится, браво, аплодируют гости, какой перформанс, принцу нужно стать шутом, а я, чуть остыв, предстал перед наградой этого поединка, заслужил ли этот воин свой приз, прикрывает улыбку веером Перу, думаю, да. Не спешит целоваться Асити, просто приподнимает ручку. Ну, целую я. Ах, как жестоко персиковая лисица. Обставляет Вики, что это вся награда. Долтона понесли залечивать раны. Гостей вновь заводят в поместье. И пока Виви проверяет мое состояние, зачем-то показывая, сколько пальцем я вижу. Вот, Аси. Протягивает бутылек Торн. Эта штука почти сведет пыль на нет. Откупоривает. Но Верда прижала горлышко ладонью. Говоришь, красная пыль делает человека более жестоким и агрессивным. Очень странный взгляд. Да, Коста хорошо держится, лишнего не позволяет. Но вот грубости будет хоть от, поняла Вики. Ох, проказница, ухмылка. Верхние комнаты свободны, облизнула Осити целованный палец. Глава 42, дикость. Злость никуда не исчезла, но превратилась во что-то тягучее, медленное. Все вокруг сливается в единый поток танцующих теней. Вижу улыбки, слышу смех, звон стекла. Голоса неразборчивы, не вижу лиц. Кругом друзья, враги, ведь я стою в сердце этого кутежа, теряюсь в толпе. Теряюсь во времени. Фокусник вновь дышит пламенем. Не человек, дракон. Образы сменяют друг друга. Понимаю, я все еще понимаю, что это ненормально. Легкая паника, раздражение, гнев нарастает. Хочу выхватить клинок. Нет, достать тесак. Прорубить себе путь наружу через эти тени. Как вдруг, женские пальцы прикасаются к моей щеке. Кто это? Этот силуэт стройной красавицы излучает свет, оранжевый, ласкающий свет, Осити. Она весело и быстро проходит вперед, манит за собой. Я, КХМ, вижу, как качается ее лисий хвост. Женщина дразнит, улыбается, пробираясь через людей, а теперь я вижу, что это не тени, просто люди, гости. Иду к своей лисице, а она постоянно останавливается, дает возможность подойти почти впритык, доля секунды, вновь ускользает. Хе-хе, прислонившись спиной к стене, иди ко мне, Коста. Продолжаю движение, еще немного, но вот опять, Осити со смехом уклонилась, лисий хвост ударил по моей скуле, он ведь не настоящий, да, за мной, отвлекает любимая, стоя на середине лестницы, преодолеваю ступеньку за ступенькой, поймав мой ритм, Верда шагает спиной назад, она играет со мной, как будто специально дразнит, пытается разозлить, хм, ускоряюсь, и уже рывком хочу схватить желанное. Хе-хе, перепрыгнула лисица перила лестницы, забегая в коридор второго этажа, а моя рука сжала деревяшку, да так сильно, что та треснула. Вдох, выдох, успокойся, найди меня, звучит голос, сразу со всех сторон. Коридор поместья кажется таким длинным, десятки дверей, какая моя, несколько шагов, довольно улыбаюсь. На ручке двери висит ее накидка, гул в ушах усилился, музыка барабанит по вискам, но когда я зашел внутрь, хлопок закрывающей двери убрал наваждение и все лишние звуки. Ух, чуть отпустила. Нашел, кивает Осити. Слава богам, никакого хвоста и света, хотя хвост, нет, кажется, это мое. Берет накидку и сразу кидает на стул. Сказать, что я возбужден, это ничего не сказать. Тяну к ней руки, хочу сжать в своих объятиях, а она останавливает. Чего? Что-то, довольная ухмылка, мне не хочется, я, моргаю, Осити, я, наклоняет голову, что ты, я хочу, хочешь, этот диалог похож на пытку, тебя, снова нарастает гнев внутри, я держусь изо всех сил, так зачем сдерживаешься, облизывает край губы, чтобы не сделать, больно, сжимаю кулак, как уже говорила, движение тела намекает, что сама Осити ничего делать не собирается, когда мы одни, ты можешь быть кем захочешь. Кровь ударила в виски. Лишь на мгновение я позволил себе мысль. Осити желает этой игры. Она хочет испытать то, чего никогда не позволяла делать с собой. Чего я бы ни за что не сделал в нормальном состоянии. Ролевая игра. Служанки и господина. Все еще сомневаюсь. И когда Аси разочарованно цокнула, подстегивая мое эго. Буквально зарычал я. Грубо хватаю любимую за плечо. Дергаю, прижимая ее к стенке. Ах, она ударилась спиной и затылком, но возбужденный выдох говорит, да, господин принц, смотрю на нее, и рубеж был преодолен, свободной рукой не расстегиваю, рву пуговицы на ее рубашке, маленькие круглиши посыпались вниз, ткань разошлась в стороны, обнажая грудь в нижнем белье, без промедлений запускаю пальцы под бархатную ткань, сжимаю, она беззащитна, изо всех сил изображает жертву, получается плохо, господин, я, ты моя. Давлю сильнее, наклоняюсь, упирая нос в ее шею, только моя, ваша, обхватывает меня руками, мистер Кван, закусывает губу, какие будут приказы, на колени, приказной тон, Осити сопротивляется, и я силой заставляю ее опуститься ниже. Огонь, пожар разгорается внутри нас. Несвойственные нам роли подстегивают демонов внутри. Игриво улыбаясь, она расстегивает мою рубашку пуговка за пуговкой, целует открывшиеся участки, спуская голову все ниже и ниже. Наконец ей пришлось расстегивать широкий ремень на моих штанах, стягивать вниз плотную ткань. Лукавые глазки дорвавшейся до меня женщины смотрели прямо перед собой, а на нее взирал обладатель еще одной головы на моем теле. В ее руках он начинал жить собственной жизнью. Сначала изогнутый, ленивый, постепенно начинал пробуждаться от сна, выпрямлялся, наливался кровью роз. Видя его движения, веселые глаза ее округлились. В них, как в маленьких зеркалах на пудреницах, отражалось что-то похожее на удава, обнаружившего добычу и поднявшегося в угрожающую стойку для охоты. На кажущемся мне горизонтально овальным из-за угла обзора симпатичном женском личике блестящие пятнышки глаз, обрамленные пушистыми ресницами, становились шире, шире. Мой удав приближался к ним, но тянулся ко рту, все ближе и ближе. Створки нерешительно приоткрылись, позволяя возбужденному исследователю проникнуть за их пределы. Нерешительность объяснялась просто, исследователь все еще продолжал увеличиваться в размерах, но поздно сомневаться. Я уже чувствую своим окончательным органом чувств не только колечко ее губ, но и язык и даже глотку. Как проглатывающая свою добычу змея, с широко раскрытым ртом красивая женская головка поглотила мою головку и продолжала наползать на остальную часть пещеристого тела. Она хотела поразить меня глубиной своих чувств, глубиной захвата. Я не возражал, я только этого и ждал. Я был жесток, я любил и люблю этот вид удовольствия. На мгновение Асити растерялась. Поглотив мое сокровище полностью, до самого основания, ее что-то не пустило обратно. Это что-то были мои ладони. Я запустил пальцы рук в ее волосы и соединил их замком в самой их гуще на затылке. Пожаловаться или попросить она не могла по понятным причинам. Поранить меня или вовсе откусить часть моего тела тоже. Ей самой этого хотелось. Одним словом, красавица была в моей власти, и ей пришлось смириться, подчиниться. Я продолжал прижимать принадлежащее ей чудное личико к своему животу. Прижимал так, что чувствовал упирающийся в меня чуть ниже пупка ее носик. Она мычала, видимо, от удовольствия. Потом я на мгновение отпускал, ослаблял руки. Ее голова тут же плавно, хоть и торопливо, отдалялась, но я не давал ей возможности до конца соскочить с конца. Как только ее губы спешили выпустить уже привыкшие к нахождению за ними инородное тело и сомкнуться, прикрыв путь к возвращению, вновь толкаю ее затылок к себе, перебарываю наивное сопротивление, затем опять как будто даю шанс на освобождение, и снова ей кажется, что независимость ее рта почти достигнута, но мои сильные руки каждый раз заставляют ее носик вновь соприкасаться с кожей таза. Я увеличил темп, долой жалость, слезы на глазах обернулись стекающей тушью по щекам, и вот настает тот сладкий миг, ради которого жертва согласилась на это. Вся моя жестокость, из меня полилась долгожданная тягучая жидкость. Ася сделала глубокий вдох, и женщина, уткнувшаяся в меня ниже пояса, облегченно выдохнула через нос. Орган извергался и извергался в нее. Она округлила щеки, с трудом поглощая поступающую туда массу, проглатывала как что-то вкусное, желанное. Слюни стекают по подбородку, а я продолжала испускаться. Бьющий внутрь поток приласкавшей меня женщины все не ослабевал. Она все глотала и глотала, и глотала. Сначала ласково потрепал ее по голове и ослабил хватку. Закончил. Но пыл совсем не угас. Ох, прокашлялась Асити, вытирая губы. В какой-то момент она позволила себе подумать. Мы закончили, но вот опять я хватаю ее и толкаю в сторону кровати. Она споткнулась, успев только выставить руки. Во всем происходящем как будто нет любви, только животная страсть. Именно ее она и желает сейчас. Стоя на коленях, выпячивает пятую точку, пошире расставив ноги. Накидываюсь на свою добычу. Со звуком порванной ткани освобождаю лакомые бедра из плена, отодвигаю бархат трусиков. Схватившись за ее волосы, немедля делаю нас единым целым. Подготовка не требовалась, любимая истекает желанием. Комнату заполнили хлюпающие звуки, несдержанные и учащенные выдохи. Уловив, что Ася специально кричит на полную, к и без того пошлому звучанию, подключились шлепки. Моя ладонь, не задерживаясь, била по упругим ягодицам, оставляя красноту. Сжатых волос другая рука обхватила ее шею, сама Ася выпрямила спину, подвиливая бедрами. и наконец смогла повернуть голову для поцелуя. Это такт означал чуть сбавить обороты, да и пыль отпускает с каждой секундой. Как-то она смогла выпить лекарство, доля секунды не больше, а затем, на лопатках, движение наездницы, вновь у стены, лицом в подушку. Мы занимались сексом до самого рассвета, ушли ли гости, плевать, ведь мы ни разу не покинули комнату, и никто не смел проверить нас. Ах, словно после боя, лежим на кровати, потные, усталые, довольные. Такое количество синяков и укусов будет сложно спрятать. Перебинтованные раны чудом не отрылись вновь. В этот раз я все помню. Кровь очистилась от лишнего. Осталось только подобие приятной пустоты. Но мои щеки окрасились красным. Как же, это было прекрасно. Водит пальчиком по моей груди, пригревшись под боком. КХМ, дико. Выдавливаю улыбку. Но мне тоже понравилось. Сейчас ну совсем не подходящий момент для признания. Так что, кстати, нависает надо мной Верда. Не знаю, что ты хочешь сказать мне. Вспоминает мои слова перед боем с Виктоной. Но я точно хочу сказать тебе. Яркая улыбка. Мое сердце остановилось. Я люблю тебя, Кван Коста. Глава 43. Снова в путь. Это, взбодрился я. Нет. Теряюсь. А Асити непонимающе моргает. Нет, я. Привстаю, прижав руку к сердцу. Это хотел сказать я. То есть мое признание тебе не понравилось? Улыбается. Нет. В смысле да, в смысле. Ха-ха-ха. Заваливает любимая меня на лопатки, нежно приобнимая. Я не глупая, Коста, и так все вижу. Трется носиком о щеку. Да, не могу отключить барашка. Но, собравшись, КХМ, я тоже люблю тебя, Асити. Знаю. Закрывает глаза, прижавшись щекой к моему плечу. И, наверное, уже давно. С первого выдыхаю. Как-то не так я себе это представлял. После такого насилия, перекусывает губу, только в любви и признаваться. Хе, нервный смешок. Затем, наблюдая, как она встает, что-то изменится. Между нами, морщится, потирая пятую точку. Ай, черт, там синяки. Нет, с чего бы, подмигивает. Часть одежды непригодна в использовании, но нижнее белье возвращается на место. К сожалению, чуть нахмурилась. Перед знатью и кланами, тошно произносить вслух, мы все еще ученик и учитель, но, приподнимает палец, по второй книге правил клана Персиковой Лисы, страница 47, 7 пункт, 5 подпункт, про отношения старшей семьи с участниками извне или внутри клана, а во, вспомнила без запинки, ты можешь быть моим фаворитом, лишь на мгновение ухмылка погасла, по крайней мере, пока мы не доберемся до древа, фаворитом, прижимаю руку к виску и удивляюсь, почему отдача от этой ночи минимальна? Это, ХМ, барабанит пальцем по подбородку. Не совсем отношения в мире знати. Точнее, игра в одну сторону. Взгляд будто готовится бросить мне вызов. Фаворит, тот, кто действительно признался в своих чувствах чуть больше, чем дружба. Я радостно улыбнулся, и был отвергнут. Улыбка погасла. Хе-хе, дама или муж отвергли, да, но при этом оставляют для признавшегося шанс. На деле никакого шанса нет. Просто это еще один инструмент окружить себя верными слугами. Но, каждый раз она кайфует, произнося эти две буквы. Это развяжет тебе руки. Мне-то придется изображать холод, а вот ты. Я смогу прямо заявлять о своих намерениях. Вспоминаю, как бесился из-за Ватсбери-младшего. И если кто-то попробует сблизиться, киваю сам себе, как фаворит. Да, наклоняется ко мне, поцелуйчик в щеку. Допустим, ты можешь спокойно сказать, не смей прикасаться к ней или, играет глазами, вызываю тебя на дуэль, уже представляет себе такие ситуации, дьявол, если бы я признался раньше, сколько бы сопливых страданий и самоистязаний можно было избежать, вдох, выдох, больше никаких сомнений, Коста, люблю тебя, вроде сказал это пару минут назад, но вот Аси снова услышала заветное, щеки вспыхнули, еще разок, шепчет, люблю тебя, твердо и уверенно. Еще, люблю, последняя не дала договорить, теперь поцеловав в губы, все, пока хватит, легонько поворачивает мою голову, а то во мне нет сил на новый раунд, потянулась, еще никто меня так не насиловал, КХМ, Асити, отвожу взгляд, а любимая смеется, опускаю голову, думаю, пока мы не доберемся до древа, а что мне нужно сделать, чтобы перед твоей семьей, Коста, прервала, об этом, кивает сама себе, подумаем позже. Ладно, приподнялись уголки губ, да, провожу рукой по волосам, уверенностью, а меру надо знать, сегодня снова в путь, пора, укладывает волосы. Остается только решить, прямой путь до дома или через город Розовых. Бросает взгляд на меня. Просьба падшей легенды. Хаэм, я уже извинился перед тобой, завиток. До Кубуса ведь далеко, в самую глубину дома греха. Кивает Аси. Им, заход через Розовых и так будет сравним с вылазкой на территорию врага. Продолжает разминать тело. Даже маленький город встретит меня не очень радушно. Значит, и думать нечего. Сажусь на край кровати. Мы пройдем по границе, но отправимся дальше. Прямо к персиковому древу. Спасибо, Коста. Теплый взгляд. Или теперь тебя называть мой зайчик. Это. Скривились мы одновременно. Согласна, звучит ужасно. Комнату заполнил новый смех. Через час-другой мы смогли привести себя в порядок и наконец покинули комнату. Последствия торжества налицо. Поместье походит на поле боя. Всюду бардак, пахнет алкоголем, все еще несколько бессознательных тел лежат прямо на полу, кто-то даже свисает с перил, на люстре чьи-то трусики. Помятые горничные пытаются в уборку, но одну стошнило в горшок с цветами. Хе, особо забавно, что чернокожая женщина так и продолжает методично танцевать посреди беспорядка. Похоже, это ее обычное состояние. Перешагивая шутов, слышим звон посуды со стороны кухни. Придя на звук, доброе утро, машет рукой Виви. Она в полном порядке и заварила себе чай, приготовив яичницу. Тут много, угощайтесь, тыкает вилкой. Мисс Виви, вы сами себе готовили? Наливает Верда еще горячей воды, предварительно насыпав кофе. Бедолаги не в состоянии. Снова указывает вилкой. Хе, в углу спина к спине спят два повара, один из них все еще сжимает котелок. Вчера они работали на пределе. Кушай, Коста. Да, спасибо. Едим из одной сковородки. Это странно, но пусть альбиноска выглядит как всегда бесчувственно. Этим маленьким завтраком она будто говорит. До свидания, друзья. Несколько минут непринужденной беседы прерывает Рики. Ха-а. Облокачивается он плечом о дверь. Взъерошен. Почти голый, благо накинул халат. Воды и Виви, как знала, приготовила целый графин. Торн, проливая половину, вылил себе в рот. Ух, льет остатки на волосы. Хорошая ночь, хитро улыбнулась Асити. Все болит, и даже то, что не должно болеть, не то вздрагивает, не то с удовольствием вспоминает. Перу раздвинула все возможные горизонты. Мы кушаем, скривилась Виви. Хе-хе-хе, садится на стол, когда отправляетесь. Собраться дело быстрое, отпивает Асити кофе, громких прощаний не надо, так что через пару часов, понятно, кивает Рики, взгляд на меня, взгляд на нее, выжидает, Хаэм, первой не выдержала Аси, поставив чашку, да, Торн, мы признались друг другу, Мервил Люкс, доволен он, значит, могу поздравить вас, юноша, с титулом фаворит, как ты, удивился я, пха, вот поэтому не люблю оранжевых, играет пальцами. Тысяча и одно правило. Поздравляю. Отложила вилку Виви. Я рада за вас. Лишь на мгновение момент застыл, особенно для Парси. Виви улыбнулась. Всего мгновение, но это была искренняя улыбка. Закрыла Вики глаза рукой. Учитель, вы плачете? Дернула бровью альбиноска. Нет, мычит Шут. А затем с двойной прытью быстро нашел бумагу и карандаш. Решено. Пишет, протягивает листочек мне. Коста. Столь резкая смена эмоций заставила меня встать, будто происходит что-то важное. Я рад назвать тебя своим другом. За столь короткое время вы с Аси подарили мне вдохновение на целые годы вперед. Веселье, горе, судьбоносная битва. Кивает. Вы просто магнит для неприятностей. Да. Прищурился я, смотрю на написанное. Адрес. Моя дружба не пустые слова, Алый принц. Тут даже Асити стало серьезней. Этот адрес я держу только для тех, кому готов подарить свое время, хлопает меня по плечу. Если когда-нибудь я вновь тебе понадоблюсь, отправь письмо, и все дела, все мои обязанности уйдут на второй план, что бы ни потребовалось. Горят зеленые зрачки, король шутов поможет тебе, с выдохом ушло напряжение, и будь добр, пускай просьба будет из ряда вон выходящая. Постараюсь, передаю записку Репре. Конец света подойдет, шучу я, вполне, улыбается Торн, собственно. Как и было сказано, через пару часов мы с любимой были готовы. Попрощавшись со старшей в Отсбери, она крепко обняла нас обоих. Лисица стала подругой. Младший так и не вышел. Стыд. Матушка рассказала, что лицо несостоявшегося любовника будет еще долго заживать. Выйти из города было решено через задние ворота. Меньше людей, меньше глаз. Не прощаюсь. Пожимает мне руку Торн. Ай, тоже полез обниматься. почти душит. Как же я буду скучать. У-у-у. До встречи, юная Виви. Кивает Асити. До встречи, госпожа Асити. Реверанс. Для друзей просто Аси. Улыбка. Мисс Аси. Поступила взгляд. Встает передо мной. Еще увидимся. Коста, конечно. Приобнимаю альбиноску. Та растерялась, но все же руки сомкнулись на моей спине. А зачем тебе трость? Дернул бровью Торн. Ты показал, что теперь можешь и без нее. Ну, провожу пальцем по навершию. Дерзкая улыбка. Часть образа. Стиль. Щелкает Парсия. Временный учитель рад, что уроки не прошли зря. В последний раз мы с любимой посмотрели на шутов, и снова в путь. Новая дорога набирает темп. Виви зашла в свою комнату. Аккуратно убрала ткань с картины. Стоит, смотрит. Почему ты не показала результат, милая? Торн позади. Просто. Сжимает кулаки белая лилия. Она могла понять, а я не. Теряются слова. Я не хочу. Не. Парси обнимает ученицу, прижимает к себе. Она утопает в его объятиях. Не держи. Гладит ее волосы, отдавая все тепло. Слезинки потекли по щекам альбиноски. Несказанные, не показанные, оставшиеся в зародыше. Чувства. Новый шедевр, который должна увидеть вся мертвая земля. Смотрит Торн на картину. На ней Кван Коста. Прекрасный юноша, чье лицо искажено красноватой. Каждый мазок кисти, каждая деталька, черты лица. Все было нарисовано с большой любовью. На нее хотелось смотреть, в нее хотелось влюбиться. Эх, встряхивает девушку. Сладостей, КХМ, шмыгнула Виви. Да, погружаясь в розовый цвет. Неделю спустя, колдовской трон, неестественная темнота. Большой зал, пустой зал, и в центре восседает девочка. Все тело скрыто за полупрозрачной тканью темного цвета. Вокруг нее сотни и сотни карт. Они парят, летают по воздуху. Из-под шали светит не глаза, но два бирюзовых огонька. Девочка постоянно водит руками, заглядывает в суть душ, ищет, находит, отбрасывает. И снова по новой. Ваше Величество, преклонил колено работник архива. Все его тело напряжено. Он не смеет поднять головы, он чувствует, как за ним наблюдают стражи, их не видно, но там во тьме точно кто-то есть, что-то важное, не отвлекается принцесса, голос как сотня голосов сразу, вы просили докладывать о важном, дрожащими руками протягивает архивариус несколько листов, принцесса повела рукой и, не глядя, взяла кипу, перебирает, Асити снова в игре, хорошо, следующие записи, гибель Авикатны, потеря. Жаль, летят листы на пол, и казалось, что интерес владыки карт угас, как вдруг, Кван, Коста, к описанию его достижений прилагалась разлетевшаяся по королевству картина, маленькая копия, но принцесса разглядывает с интересом, мальчик никто, имеет череду побед над высшими, Коста, повел головой, что-то знакомое, да, ваше величество, еще ниже склонился мужчина, Хаем, откидывает листы, но не картинку. Взять его на заметку. Кван Коста, 767 очков, число, превосходящее средние показатели игроков. Кха. Просыпаюсь я от сна, резко подскакиваю и понимаю, что ничего не понимаю. Кругом лоск, шикарная обстановка, в сотни раз превосходящая любое поместье знати. Дым от кальяна заполняет помещение, розовый и черный доминирует в красках. Голова раскалывается, ноги заплетаются. Упав с дивана, на котором я лежал, пытаюсь вспомнить, но в голове темнота. Мы с Асити приблизились к границе розовых. А потом, мне нужен воздух. Вижу открытый балкон. Рывком успеваю прислонить руки к каменным перилам. Глубокий вдох. И тут, ну, охреневаю от увиденного. Город. Огромный город, на который я смотрю с высоты. Тысячи людей. Черный дым застилает небо. Царит полумрак, будто мы в пещере. Даже отсюда я вижу бесконечное количество фонарей, отдающих розовым светом. А сами улицы, они полнятся почти раздетыми людьми. Куда ни кинь взор, мужчины и женщины, словно дорогие шлюхи, зазывают к себе. Вижу церковь Марии, где богиня изображена на коленях с обнаженной грудью. Звон колокола отдался по вискам. Где я? Ну хоть что-нибудь. Что произошло? Выдохните, алый принц. Бархатный голос позади. И, звук каблуков. Позвольте первой приветствовать вас, в инкубусе, место, где все дозволено, столица греха, медленно поворачиваю голову, готовясь применить карту, но когда я увидел, кто со мной говорит, какого черта, продолжение следует.